Глава 43. «Плохо дело», — выдохнул Волда. «А много ли заболевших? Мы вроде недавно из столицы, а ничего не слышали про болезнь?» — спросила я. «Она на тот момент была в бедных кварталах, а нам не до того было. Да и кроме матушки Адлара мы, по сути, ни с кем не разговаривали», — прояснил ситуацию отец Бенедикт и повернулся ко мне. «А в твоем мире есть оспа?» «Нет, ее давно победили, и даже прививки детям перестали ставить». И я объяснила, что знала про прививки. Дескать, вводят мертвую сыворотку, и возникает иммунитет к болезни. Таким образом, человек никогда не заболеет. «И у тебя нет такой прививки?» «Нет», — я отрицательно помотала головой. «А как ваш мир узнал про прививки?» «Я же говорила, что отец Бенедикт чрезвычайно умен. Именно его вопрос и заставил меня вспомнить историю, которая широко известна в России. Екатерина II, да, та самая, что пришла к власти в ходе дворцового переворота, отстранив от управления мужа. И она же запомнилась непомерной любвеобильностью. Но сейчас не об этом. Императрица пребывала в рассвете лет, а в России случился разгул эпидемии оспы. Она не могла допустить, чтобы тело изуродовали безобразные шрамы, да и смерть в результате болезни выкашивала население городов. Поэтому власть спешно искала решение проблемы. Екатерина II узнала про иностранного доктора, который обещал излечение, и пригласила его во дворец. И он предложил сделать прививку. Надо было найти больного ребенка, взять у того зараженный материал, после произвести надрезы на руке самодержавной правительницы и поместить в раны гной, как мне помнится. В результате императрица переболела, но в относительно легкой форме, а мальчику-донору потом подарила титул и деньги. Способ этот не идеален, и риски, безусловно, присутствуют. Но смертность от прививки на порядок меньше, чем от самой болезни. «Это правда произошло? Или придумали люди?» – оживились мои друзья после рассказа. «Вроде как правда, но история, она такая штука, очевидцев же нет, а ради красного словца могли и приукрасить. Но я так не думаю. В общем, мы с вами одинаково в смертельной опасности. Эпидемия непременно до нас доберется, это лишь вопрос времени. Поэтому пока у нас есть шанс защититься, надо действовать. По крайней мере, я рискну». Рассевшись по качелям, мы обсуждали варианты, которые у нас были. Первый – изолироваться в доме. И сколько лет нам придется отсиживаться? Да и заразу, как правило, приносили с продуктами. Нет, для нас это не вариант. Защитные маски на лицо – второй вариант. Тоже гарантии не дают. Это во время ковидной пандемии, у нас врачи объяснили. Опять не решение проблемы. А в вашем мире как борются с оспой? Наконец пришло в голову мне спросить местных, баронов и храмовника. «Молитва – это первая помощь», — охотно отозвался отец Бенедикт. «Красные одежды. Да, даже церковь подтверждает, что этот цвет помогает защититься от оспы». На этом моменте я хихикнула. «Ну и так по мелочи. Отвары разные, заговоры. Но за это можно и на костер угодить». «Одним словом, лекарства у вас нет». «Выходит, что так. Но оспа-то к нам еще не скоро доберется. Будет время обдумать». «Правда? А вот у матушки Адлара этого времени нет, и у его отца, и у родителей Волда тоже, и у короля», — сказала я и замерла. «Вот он, тот шанс, что вернет баронов в столицу героями. Да их осыпят деньгами и утопят в почете. Его величество, насколько я знаю, молод, и не меньше Екатерины II боится за свою красоту. Надо сделать ему прививку, и всем нашим в столице, да и всем людям повсеместно». «Да ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Мы здесь, король там. Или ты забыла, как нас во дворце приняли? А вспомни, чего нам стоило уговорить дознавателей разрешить покинуть эти места», — рассердился Адлар. «Все я помню, и туфли тоже. Но поймите, это наш единственный шанс. Во время эпидемии предлагать кареты или сумки бессмысленно. У всех паника и мысли совершенно о другом. Нет, нам надо прорываться к королю. Как? Это уж вы придумайте, но ждать нельзя». «А ты подумала, как мы расскажем о своих знаниях? Откуда мы все это взяли? У нас руки не режут, и к зараженным стараются не подходить», — заявил Волда, прищурившись, и своим вопросом поставил меня в тупик. «И правда, как мы объясним свою осведомленность?» «Здесь можно прибегнуть к божественному озарению. Его никак не проверить», — с иронией подал голос храмовник. «Допустим, Всевышний явился во сне к Петре и поручил ей спасти Маналию таким вот способом. В эту же ночь нам троим приснился сон о том, что Петра избранная, и только она сможет избавить наше королевство от страшной болезни. Я святой отец. К моим словам прислушаются. Бароны, они хоть и ссыльные, но не последние люди в королевстве. Если нам между собой договориться, то мало кто усомнится в наших словах. Да и страх смерти слишком велик. Люди будут хвататься за любую возможность избежать смерти». «Какой шикарный ум прозябает в глуши! Но разве можно придумать более рациональное объяснение моим знаниям? Ох, не зря мы сдружились с отцом Бенедиктом. Он еще кардиналом станет. Ну, а больного мальчика мы с легкостью найдем. Осталось дождаться дознавателей, — подытожил Адлар, потирая ладони. Да, договоримся потом. А я завтра тревожную мессу соберу. На мой удивленный взгляд, храмовник ответил, что есть в церкви такой порядок. Если приходит беда, оповещают всех. Звонят в колокола, собирают народ в храмах и призывают к молитве. «Так вот, я завтра расскажу про оспу в столице и про сон Петры. Пущу слух и дам людям надежду. Молва – штука сильная, похлеще оспы. Поверьте, уже скоро к нам потянутся за помощью. А там и больного ребенка найдем. Но самое главное – слух непременно дойдет до его величества».